Волшебная масть. Определение. Это не волшебные карты. Вам вряд ли удастся вытащить кролика из шляпы, особенно когда нужно подняться в 4 утра и успокоить ребенка, расплакавшегося из-за страшного сна. Но когда будете вспоминать свою жизнь, то на ум придут именно эти волшебные моменты. И о них же будут вспоминать самые дорогие ваши люди, думая о вас. Исследователи раннего детства из института Симза Манна утверждают, что будущее ребенка определяется качеством связей с людьми. Но для обеспечения этих важнейших связей требуются часы невидимой работы. Ради себя и детей отложите в сторону смартфон и создайте домашнюю магию. Эти карты будут часто переходить из рук в руки, поскольку они необходимы обоим родителям. Нельзя такую ценность беречь только для себя. Взрослые друзья для нее и взрослые друзья для него. Такая карта есть у обоих, поскольку друзья необходимы для здоровья, счастья, стойкости, карьеры и здоровой психики. Чашка кофе после того, как дети отправлены в школу, встреча за обедом, нетворкинг или поездка на выходные – любое дружеское общение приносит огромные дивиденды. Дружба – это не роскошь, для которой можно найти время в будущем, поэтому не следует отягощать карты чувством вины. И для обиды нет места, идет ли речь о вечеринке с друзьями или о коктейле. Дружба помогает культивировать отношения, которые будут поддерживать вас и способствовать здоровью брака. Дни рождения ваших детей. Вам случалось запихивать десяток воздушных шаров в багажник автомобиля? Это все равно, что пытаться прибить крота в игровом автомате, только без призов. А что скажете о копировании и заполнении электронных адресов в приглашение для всего класса? На это потребуется время, и это лишь две задачи. А ведь при планировании дня рождения решать приходится огромное множество. Даже если вы решили обойтись скромным домашним обедом, держателю придется бороться с пробками, чтобы успеть забрать праздничный торт из любимой кондитерской, пока она не закрылась. И свечи тоже. А вот подарок будет покупать тот, кто выбрал карту «Подарки» для семьи. Наказание и время просмотра телевизора. Наказывать детей никому не нравится. Но магия в том, чтобы установить разумные границы и дать детям средства, которые вселят в них чувство безопасности и будут полезны в течение жизни. Цель карты не в том, что один родитель будет всегда наказывать, а другой только играть и развлекаться. Эта игра требует постоянного сотрудничества, но какое-то время ведущую роль будет играть один. Покажу на примере просмотра телевизора. Это самая сложная дисциплинарная проблема во многих семьях. Если карта досталась вам, придется изучить вопрос приемлемого времени просмотра телевизора и обсудить с партнером разумные границы. А потом можно установить правила и договориться о последствиях их нарушения. Родственники. Кто-то должен помнить, что у тетушки Мэри 90-летие, и позвонить ей вовремя. Нужно своевременно назначать встречи с двоюродными братьями и сестрами, если хотите, чтобы у детей сформировались родственные узы. Даже если именно вам постоянно приходится проводить в машине по 2 часа, чтобы отвезти детей в гости и привезти домой. В зависимости от того, насколько высоко вы с партнером цените эту карту, держатель должен планировать частые встречи с родственниками или всего лишь не забыть пригласить дядюшку на обед в честь Дня Благодарения. Отлично понимая, что он обязательно напьется и весь вечер будет говорить о политике. Развлечения и игры. Похоже, вы забыли, что родительство – это весело. Настолько, что после похода с детьми в аквапарк, полученная там инфекция мочеполовых путей, кажется сущей мелочью. Им нужны регулярные интерактивные игры в кругу семьи, потому что воспоминания об этом – это настоящее волшебство, несмотря на любые неприятности. Держатель карты должен тщательно обдумать предстоящие развлечения, выбрать время и все организовать. Например, футбол в парке в сумерках, за которым последует уютный семейный ужин. Подумайте, что больше всего понравится вашим детям. Отвечать за такую карту нелегко, поэтому нужно регулярно меняться. Весело должно быть всем. Жесты любви. Дети. Вы знаете маму, которая оставляет ребенку в коробке с завтраком написанные от руки записки «Я люблю тебя с утра и до ночи»? Или отца, который приезжает на баскетбольную тренировку просто чтобы обнять сына? Такие жесты требуют обдумывания, времени и усилий. Типичный подход ППВ. Родители должны стараться сделать каждый день чуть более особенным для всех. Внимание! Вы оба способны заранее подумать и потратить время на покупку букета перед концертом ребенка. Но поверьте, даже жесты любви лучше обдумывать и осуществлять кому-то одному. Чтобы ничего не пропустить и не забыть, договоритесь, что на одной неделе их покупает один, а на следующей неделе эта же карта переходит в руки другого. Подарки. Семья. Подарки – это не просто покупки накануне отмеченной в календаре даты. Правильно сделанный подарок укрепляет родственные связи и любовь. Магия заключается в его поиске, в открытке, которая поможет человеку почувствовать себя особенным в важный день, будь то день рождения, праздник, выпускной или что-то другое. Увидев открытку со словами, которые могли бы прийтись по душе ребенку, купите ее, даже если до дня рождения еще несколько месяцев. Совет. Не забывайте меняться картой, чтобы не пришлось покупать подарки на собственный день рождения. Подарки VIP. Особо важными персонами могут быть учителя, тренеры или соседи. Если вы решили передарить что-то из имеющегося в доме, ППВ для карты будет очень простым. В противном случае держателю придется провести немало времени за выбором подарка и написанием поздравительных открыток. В любом случае подарки – это возможность установить связь и поблагодарить важных для вашей жизни людей. А к этому следует подходить ответственно и заранее. Исключение – подарки на дни рождения других детей. Это ответственность того, кто является держателем карты «Дни рождения других детей». Трудные вопросы. Почему у меня под мышками растут волосы? О чем говорят другие дети, когда говорят об этом? Полагаю, все понятно. Вы с партнером можете передавать эту карту друг другу в зависимости от характера вопросов и того, кто из детей спрашивает. Но когда настает ваша очередь, необходимо быть полностью готовым дать точный, продуманный и соответствующий возрасту ответ. Спойлер. Чем старше дети, тем сложнее становятся вопросы и выше ставки. Поздравительные открытки. Подготовьтесь к превращению и без того хаотичных праздников в настоящую работу по заполнению таблицы личных контактов. Может, они переехали? Адресов и неизбежному возвращению открыток. На все это уходит огромное количество времени, даже если те будут электронными. А добавьте почти невозможную задачу – сделать семейную фотографию так, чтобы все смотрели в одну сторону и улыбались. Но подумайте о другом. Кузина лишь раз в год имеет возможность увидеть вашу растущую семью. Другими словами, поздравительные открытки могут стать важным знаком внимания и укрепления связей, а ради этого стоит потрудиться. Праздники. Наступает время вытащить праздничные украшения, распаковать их, отпраздновать события бокалом вина или парочкой. А настоящая работа начнется потом. Нужно приготовить праздничный ужин, все украсить и организовать. Любой праздник – это настоящая суперкомпания, вот только вам никто не заплатит. Когда дети хотят самостоятельно сделать невероятные, но такие милые, что не устоять, костюмы для Хэллоуина, магия целиком зависит от держателя. Тоже относится и к тем, кто становится хозяином обеда в День Благодарения, организует пасхальный бранч с кузенами и кузинами, а также занимается всеми другими праздниками и особыми ритуалами семьи. Не пугайтесь. Путешествия, подарки, семья и волшебные существа держателю не грозят. Другими словами, оставлять угощение для Санты будет кто-то другой. Неформальное образование. Помните, кто научил вас задерживать дыхание под водой? А кидать мяч? А ездить на велосипеде? Конечно. И ваш ребенок запомнит, когда держатель этой карты выполнит свою работу. Да, придется побегать за велосипедом, несмотря на боль в спине. Это выполнение. Но особое внимание следует уделить продумыванию и планированию. Начните прямо сейчас думать об этих особо важных моментах и жизненных навыках, которые хотите подарить детям. Намек. Если ваш ребенок единственный в классе до сих пор носит кроссовки на липучках, то, возможно, стоит научить его завязывать шнурки. Волшебные существа. Держатель должен развивать мечты и воображение детей. Ваша ответственность – зубная фея, эльф на полке, Санта-Клаус, пасхальный кролик, лепреконы в день Святого Патрика и прочие волшебные существа. Без ваших усилий вера в невероятное может быстро исчезнуть. Не жалейте времени и усилий, чтобы вдохнуть в магию жизнь. Брак и романтика. «Герой с дырой» – так называет своего мужа мама одного из детей в нашем классе. Он часто планирует романтические сюрпризы на четверги, совершенно забывая, что на руках у жены карта «Транспорт дети». И в эти дни она возит дочь на репетиции драмкружка. Ее супруг – романтик, но ему стоит обратить более пристальное внимание на этап планирования. Держатель карты может устраивать такие свидания, но в подходящее время. Планирование времяпрепровождения без детей – это логистический кошмар. Найти няню, скоординировать расписание, согласовать все детали. Но держатель обязательно поймет, что его усилия не были потрачены впустую. Утешение детей среди ночи. Эта карта может иметь и другое название – «Слишком раннее утро». После того, как вы ночью будете успокаивать испугавшегося страшного сна ребенка, утром не захочется гулять с собакой, да и вообще настроение окажется на нуле. Удивительно, что всего час недосыпа может оказать столь сильное влияние. Дурные сны в 3 часа ночи, крики «я не могу заснуть» в тот самый момент, когда вы уютно устроились в постели и решили посмотреть телевизор, ночные походы в туалет во время желудочного гриппа. За все это отвечает держатель. Одна женщина говорила: «Когда эта карта оказывается в руках мужа, я всегда говорю, не называй это маминой картой». Партнерское наставничество. Каждый раз, помогая партнеру в работе, вы занимаетесь невидимым трудом партнерского наставничества. Когда редактируете электронное письмо мужа его начальнику, помогаете планировать важную встречу с клиентом или лежите в постели ночью и думаете, как бы ему получить повышение. Все это любовная, но часто незамечаемая наставническая работа. Карта может быть односторонней, жена помогает мужу, не получая аналогичной помощи от него. Стремитесь к большему равноправию, чтобы оба пользовались поддержкой и советами друг друга. Общение и участие. Один отец признался, что он почти месяц жаловался на необходимость танцевать с дочерью в школе. Его пугало все, от общения с другими отцами до неловкости на танцевальной площадке. Но потом этот танец стал истинной магией для него и его слишком быстро взрослеющей дочерью-четвероклассницей. Вам нужно общаться и участвовать в жизни ребенка в больших и малых событиях. Только так может случиться магия. Почаще меняйтесь этой картой, чтобы она действовала на обоих. Духовность. Эта карта для всех выглядит по-разному, возможно, даже в вашем собственном доме. Обязательно консультируйтесь с партнером на этапе планирования, чтобы оказаться на одной волне. Не считайте, что, получив эту карту, вы получили одновременно и карт-бланш на выбор культа. Эта карта может включать в себя посещение мест поклонения, церкви, синагоги, мечети, храма, планирование важных событий, причастие или бар-мицвы, установление связей со священнослужителями, соблюдение религиозных требований, связанных с питанием, разработку семейного медитативного ритуала и другие способы внедрения духовности в жизнь семьи. Благодарственные письма. Почему нудная работа написания благодарственных писем оказалась в волшебной масте? Потому что это возможность выразить благодарность тем, кто вселил в вашу душу это чувство. Если у вас был семейный ужин с друзьями, можете написать им, чтобы они знали, как приятно вам было провести время вместе. Если коллега принес целую сумку детской одежды для ваших детей, это внимание заслуживает благодарности. Представьте, что вечно невыспавшейся молодой матери не приходится писать благодарственные письма за подарки для младенца. В вашей семье это может стать реальностью, поскольку карту может взять себе любой партнер. Ценности и добрые дела. Дети. Знакомы ли вам семьи, где дети обладают строго определенной системой ценностей? Такая магия требует времени и упорства. Другими словами, один визит на благотворительную суповую кухню еще не сделает ребенка добрым человеком. Если хотите, чтобы семья каждый день благодарения посвящала заботе о бездомных, начните искать подходящие места заранее. Если хотите сделать дни рождения особыми событиями, не связанными с материалистическими устремлениями, создайте традицию. Например, обнимайте ребенка в тот момент, когда он родился. Конечно, если это не произошло посреди ночи, тогда можно подождать до утра. Вскоре вы станете семьей, о которой говорят, и говорят с одобрением. Присмотр. Если у вас есть малыш, вы знаете, что в раннем возрасте присмотр – это бесконечная и утомительная обязанность. В нем нуждаются и более старшие дети. Вы должны не дать десятилетнему сыну разбрызгать в гостиной аэрозоль от коррозии, потому что он спутал его с освежителем воздуха. Реальный случай. И постоянно ходить мимо комнаты сына, чтобы дверь была открыта, когда к нему зайдет подруга. Приятные известия. Не представляете, что можно увидеть, если отложить телефон и сосредоточиться на детях. Жизнь годовалого малыша может показаться однообразной, но ведь именно в этот период вы увидите его первые шаги. В зависимости от времени суток и возраста, вам, возможно, придется взять на себя и другие карты – подгузники и приучение к горшку, укладывание спать, еда, транспорт, дети и уборка. Если во время присмотра малыш построил в гостиной крепость, будет справедливо, если вы все уберете, прежде чем передать эту карту супругу или кому-то еще. Дикая масть. Определение. Когда вам кажется, что все сделано, происходит нечто неожиданное. СОС. Дикая масть включает самые сложные сценарии, способные пошатнуть ваш мир. Даже если событие запланированное и радостное, например, рождение ребенка, дикая карта сопровождается огромным количеством невидимой работы, связанной с трудностями и потрясениями. Когда на руках оказывается карта дикой масти, надеюсь, на время, не бойтесь просить помощи у партнера. Он может оказать огромную поддержку. Держатель дикой карты не единственный, кто должен справляться с этими обязанностями, потому что масштабы их обычно бывают очень велики. Стареющие и больные родители. Оказались в промежуточном поколении? Вам приходится следить за приемом лекарств, здоровым питанием, визитами к врачам. Посещение и уход за стареющими и больными родителями требуют много времени и сил. Неизбежная, но зачастую неожиданная роль опекуна связана с серьезными эмоциональными проблемами. Даже если поручаете часть работы кому-то еще или можете позволить себе сиделку или сопровождаемое проживание, эта карта потребует всей вашей любви и значительного времени. Смерть. Потеря близкого человека невыносима сама по себе, но смерть связана еще и со множеством дел, требующих времени и сил. Организация похорон, религиозные ритуалы, благодарность тем, кто выразил соболезнования. Если предстоит разбираться с завещанием и решать материальные вопросы, будьте готовы, что эта карта потребует немало внимания. Первый год жизни младенца. Гормональные всплески, недосып и физическая усталость – все это способно сделать эту карту дикой. Время буквально утекает сквозь пальцы. В такие дни не приходится мечтать даже о паре часов свободного времени. Все время уходит на кормление, смену подгузников, укачивание и множество всяких других дел. Не считайте, что первый год – это мамино дело. Отец может сделать очень многое. Поручите ему карту повседневной рутины – стирка, мытье посуды, мусор, покупка продуктов и еда, ужины по рабочим дням. Глюк матрицы. Неожиданные происшествия. Меньше всего нам хочется разбираться с неожиданными происшествиями – ДТП, компьютерным вирусом, затоплением в подвале, телефонными звонками с ненавистного школьного номера «У вашего ребенка обнаружены вши, не могли бы вы его забрать?» Дикая карта выпадает сама собой, ее не выбирают. Но всегда можно попросить помощи у партнера, если она оказалась на ваших руках. Помните, вы не обязаны всегда уходить с работы пораньше из-за каких-то происшествий, если эта карта в данный момент не в ваших руках. Ремонт дома. Дикие карты можно разделить на меняющие жизнь и требующие времени. Конечно, установка нового унитаза или смена шкафчиков на кухне несравнима с уходом за новорожденным или отслеживанием графика химиотерапии кого-то из родителей. И все же работающий туалет и функциональная кухня необходимы, поэтому кто-то из вас должен взять эту карту, чтобы все получилось. Потеря работы и денежные проблемы. Серьезные финансовые проблемы, безработица или банкротство – это тяжкий груз, требующий нетворкинга, собеседований на новых местах работы, присутствия в суде. Все обязанности требуют времени. Конечно, проблема влияет на обоих, но основной груз лежит на держателе карты, который должен постоянно консультироваться с тем партнером, который занимается семейным бюджетом. Переезд. Переезд входит в десятку самых неприятных жизненных событий. По степени стресса его можно сравнить со смертью близкого человека, разводом или потерей работы. Все нужно вычистить, собрать, упаковать, перевести, организовать, сохранить. Придется долго жить в беспорядке, когда нарушатся привычные процедуры, а жизнь затормозится надолго. Приятно лишь то, что все временно. Неприятна чрезмерная нагрузка. Кто из вас сможет лучше справиться с ППВ столь сложной задачи? Новая работа. Выходя на новую работу, вы каждый день должны доказывать свою ценность. Первым приходите, последним уходите. Работаете по выходным, изо всех сил стараетесь произвести впечатление. Попросите партнера помочь в этот момент, взяв на себя часть карт с домашними делами. Сейчас вам нужно максимально сосредоточиться на работе. Беременность и рождение ребенка. Не волнуйтесь из-за того, что вы пукаете и засыпаете на диване к 6 вечера. Подготовка к появлению ребенка значительно увеличивает ментальную, физическую и эмоциональную нагрузку. Необходимо постоянно ездить к врачам, интересоваться товарами, о существовании которых и не догадывались, и которые не были вам нужны, выслушивать непрошенные советы от всех женщин, заглянувших в детский отдел супермаркета. Попросите более гормонально стабильного партнера о помощи. Пусть он займется домашними делами, пока вы вынашиваете ребенка, потому что ваша задача на данный момент важнее. И оставьте эти карты ему, пока будете приходить в себя после родов. Серьезная болезнь. Когда ребенок заболевает, это может изменить всю жизнь семьи. Если имеете дело с чьей-то болезнью, придется все изучать самостоятельно, посещать врачей, обсуждать планы лечения и следить за процедурами и приемом лекарств. К счастью, можно попросить поддержки у партнера. Если же заболели вы или ваш супруг, большая часть карт оказывается в руках того, кто здоровее. Ему же выпадает и эта дикая карта. Не копите обиду или страх. Просите о помощи. А когда ситуация изменится, вместе с ней изменится и расклад. Пространство единорога. Определение. Что делает вас уникальной личностью? Как вы делитесь своими качествами с миром? Оно связано с увлечениями и целями, которые делают вас лучше. Если забудете о том, что делает вас живой, пострадает все – ваша идентичность, самореализация, брак. Выкроить время для себя кажется невозможным. Но где взять время, чтобы снова начать играть на рояле или заняться бизнесом, заброшенным после появления детей? Но вы имеете полное право на развитие талантов вне карьеры и семьи, и разрешения не требуются. Не терзайтесь чувством вины. Примечание. Фитнес, маникюр, педикюр, пробежка с приятелем или общение в социальных сетях – это не пространство единорога. Карьеру можно отнести к этой категории, если это дело вашей жизни. Будьте реалисткой, но мыслите по-крупному, раскрывая таланты. Эта карта должна быть и у вас, и у вашего партнера. 8. Начинаем игру. Карты на стол. Игра началась. Поздравляю! Вы изучили 4 правила честной игры. Вы знаете, что время создано равным. Вы готовы открыть или вернуть себе пространство единорога. Вы твердо решили вовлечь партнера в игру. Вы начали думать о семейных ценностях и минимальном стандарте выполнения для карт, оказавшихся у вас на руках. Настало время войти в первый раунд. Для этого нужно привлечь партнера к откровенному обсуждению нового образа мыслей и домашней жизни. Помните, что вы оба получите долгосрочную выгоду, возобновите важные для себя дружеские отношения, найдете время для ухода за собой и для интересов, которые определяют вашу личность. Честная игра сделает обоих счастливыми и по отдельности, и вместе. Такова конечная цель игры. Я предлагаю начать со следующей недели. Считайте эти 7 дней тест-драйвом, а в конце оцените свои чувства. Надеюсь, опыт позитивно изменит ваши отношения и вас обоих. Наверное, вы уже поговорили с партнером о честной игре, но если нет, или вам все еще нужна дополнительная поддержка, я написала краткую заметку, что получит партнер от новой организации домашней жизни. Руководствуйтесь ею, и разговор из беседы конкурентов превратится в общение соратников. Кому? Выдающемуся, потрясающему партнеру, мужу, отцу, читающему эту заметку. От Евы Роцки, специалиста по организационному менеджменту, автора этой книги и вашего адвоката. По поручению вашей партнерши говорю вам спасибо, что сели за стол. Она пригласила вас в честную игру, и это доказывает ее преданность вашим отношениям. Готовность воспринять ее сигналы говорит о том же с вашей стороны. Снимаю шляпу перед обоими. Общее участие и подход два игрока – это прочная основа для дальнейших действий. Теперь вы с партнершей должны по-новому обсудить совместную жизнь, устранить все неэффективное и создать в доме атмосферу баланса и эффективности. Вам кажется, что вы в очередной раз окажетесь в ситуации, когда партнерша попытается взвалить на вас непосильный груз, и вы снова встанете из-за стола, устав от назойливых нравоучений? Не в этот раз. Новую систему, основанную на проверенных опытом принципах организационного управления, вы усвоите быстрее, чем просмотрите ленту в социальных сетях. И при этом не придется делать больше. Вы просто начнете действовать иначе. Оптимизировав эффективность, будете делать даже меньше. Возможно, вы уже видели честную игру на ночном столике жены и решили, что это очередной манифест самопомощи, который не имеет к вам никакого отношения. Вы ошибаетесь. Я написала аудиокнигу, чтобы оба смогли победить. Игра не имеет смысла, если участники не извлекают из нее пользу. Я расскажу, что вы получите от честной игры. Новый язык домашней жизни, обращенный именно к вам. Наконец-то вы будете говорить с партнершей на одном языке. Четко определенные роли и ожидания. Вы больше не будете пребывать в недоумении, кто и что должен делать. Разрешение на лидерство и партнершу, которая доверяет вам целиком и полностью. чувство хозяина в выбранных делах. Свобода от чувства вины и дополнительное время для общения с друзьями и занятия собственными увлечениями вне роли партнера, мужа, отца. Более счастливые и прочные отношения. Более гармоничный и приятный опыт родительства. Повышение гибкости разума и душевное спокойствие, ведущее к долголетию. Отличное предложение по сочетанию цены и качества, не так ли? И это еще не все. Давайте посмотрим, что вы потеряете, вступив в честную игру. Партнерша перестанет вас пилить и командовать. Действия и решения не будут оспариваться, в вас не станут сомневаться. Не придется больше ссориться из-за больших и мелких деталей домашней жизни. Перестанете подсчитывать, кто и что делает, кто делает больше, кто лучше. Исчезнет ощущение перегруженности. Вы перестанете беспокоиться, что супруга дошла до ручки. Разве вам не хочется получить все эти преимущества в обмен на короткие и содержательные разговоры, которые сделают ежедневное общение с супругой менее конфликтным и принесут высшую награду, счастье в семейной жизни и личное, способность стать прекрасным образцом для подражания для детей? Предположим, вы согласились, и я представляю честную игру. Получите руководство пользователя. Не волнуйтесь, все значительно проще, чем в монополии. Вы обязательно справитесь. Честная игра. Руководство пользователя. Игроков. 2. Цель. Восстановление баланса в разделении труда. 100 карт обязанностей по уходу за детьми и домашними делами стратегически делятся между двумя игроками в соответствии с общими ценностями и взаимосогласованными ожиданиями, а также с учетом способностей и возможностей друг друга. По умолчанию карты не выделяются, ответственность каждого игрока прозрачна и четко определена. Оба партнера настроены выиграть. Как играть? 7 простых шагов. Шаг 1. Установление основных правил. Шаг 2. Корректировка колоды в соответствии с ценностями. Шаг 3. Подготовка к раздаче. Шаг 4. Распределение карт по принципу ППВ. Шаг 5. Установление минимального стандарта выполнения. Шаг 6. Определение собственного пространства единорога. Шаг 7. Произнесение нового обета. Продолжительность игры. Первый раунд – 7 дней, а в целом игра рассчитана на всю жизнь. Совет. Привыкайте к игре и со временем станете настоящим мастером. Шаг 1. Установление основных правил. Прежде чем выложите карты на стол, установите основные правила. Мы с клиентами называем это общественным соглашением, определяющим честные методы игры. Прочитайте соглашение вслух. Осмыслите его. Мы соглашаемся слушать друг друга в процессе вдумчивого обсуждения всех домашних дел и обязанностей. Мы соглашаемся следить за тоном, говорить кратко и тщательно подбирать слова, делясь информацией и личными взглядами. Мы соглашаемся совместно изучить новые способы, работать командой, стремиться к повышению эффективности и справедливости в домашней экосистеме. Мы соглашаемся в равной степени ценить время друг друга. Мы соглашаемся убрать телефоны и сосредоточиться друг на друге. Это только начало, но и этого уже много. Если удастся начать с общего намерения, весь процесс честной игры пройдет гораздо более гладко, что жизненно важно для победы. Шаг 2. Корректировка колоды в соответствии с ценностями. Теперь вам с партнером предстоит изучить 100 карт честной игры. Или, если больше нравится, загрузить реальные игральные карты с сайта fairplaylife.com. Не пропускайте этот шаг. Он очень важен. Я ценю вашу готовность начать восстановление домашнего баланса с раздачи карт, но все же стоит притормозить. Сначала необходимо определить, какие из карт важны и ценны для вашей семьи, и тогда можно скорректировать колоду соответственно. Изучение карт. Изучайте карты всех пяти мастей – домашней, внешней, масти заботы, волшебной и дикой – одну за другой. Ведите список или откладывайте в сторону те, которые жизненно важны. Начните так. Необсуждаемые ежедневные рутинные обязанности. Есть 30 ежедневных рутинных обязанностей, помеченных кружкой кофе, которые зачастую должны выполняться в совершенно конкретное время. Например, вовремя накормить детей завтраком и отправить их в школу. Эти карты – важная рутина. Нравится вам или нет, но большинство нельзя выполнять по своему усмотрению. В этот же раунд включите карты, которые не так критичны по времени, но абсолютно необходимы, потому что вы с партнером так решили. Спросите себя, должен ли кто-то это делать? Необходимо ли это делать для дальнейшего развития домашней жизни? Если да, это ценное использование времени. Разве не справедливо, когда эту нагрузку несут оба? Составление декларации ценностей. Все время создано равным. Мое так же ценно, как и твое. Справедливость управляет распределением карт необсуждаемых и ежедневных рутинных обязанностей. Список всех необсуждаемых и ежедневных рутинных обязанностей. Карта 1, карта 2, карта 3 и так далее. Карты, которые ценны для обоих. Эти обязанности могут быть нежизненно важными для функционирования дома, но вы оба цените их в собственной жизни. Сюда, к примеру, можно отнести карты «Гости», «Благотворительность», «Общественные обязанности» и «Добрые дела» взрослые, «Электроника» и «IT» и «Социальные планы» партнеры. Они способствуют личному удовлетворению и счастливому браку. Спросите себя, что ценит моя семья? Считайте, что вам предоставилась возможность разобраться в хаосе домашних обязанностей и чувство, что вы должны сделать все. Давайте сразу проясним, какие карты остаются, а какие можно выбросить. Если не планируете ездить в отпуск, пока дети не смогут сами нести собственный багаж, или если у вас нет домашнего любимца, то от карт «Путешествия» и «Домашние животные» можно спокойно отказаться. Они не имеют значения для вашей семейной жизни в настоящее время. По мере изменения обстоятельств и предпочтений все может измениться. Этот шаг необходимо рассматривать как важное упражнение по определению ценностей. Вдумчиво обсудите значимые стороны домашней жизни. Только определив ценность колоды, можно выбрать нужные карты. Составление декларации ценностей. Мы не обязаны делать все. Мы выбираем карты, важные для обоих, и выбрасываем те, что бесполезны. Теперь, когда определились с картами нашей колоды, нужно эффективно и вдумчиво разделить нагрузку. Список важных для обоих партнеров карт. Карта 1, карта 2, карта 3 и так далее. Карты, которые ценны для одного из партнеров. Если карта важна только для одного из нас, отстаивайте ее. Если считаете, что посещения церкви по воскресеньям важны для семьи, а партнер равнодушен к религии, то карта «Духовность» окажется у вас на руках. Составьте собственный список или отложите карты, которые важны только для одного партнера. Составление декларации ценностей. Часы моей жизни ценны так же, как и твоей. Мы оба делаем выбор, как распорядиться собственным временем. Я буду привлекать тебя к планированию, но поскольку это важно только для меня, эту карту беру себе. В Вспомогательные списки карт, важных для одного из партнеров. Карта 1, карта 2, карта 3 и так далее. Колода домашних дел. Соберите карты необсуждаемых и ежедневных рутинных обязанностей. Карты, ценные для обоих и важные для кого-то одного. Сколько карт получилось? Помните, чем меньше, тем лучше. Чем меньше у вас карт, тем легче каждому справиться с нагрузкой. Я настоятельно рекомендую играть не полной колодой. Это пойдет на пользу семье. Посчитайте общее количество карт и запишите. Совет. Если после определения ценностей у вас все же осталось 85-100 карт, еще раз подумайте, нельзя ли отказаться хотя бы от чего-нибудь. Немного отдохнем. Остановитесь. Часто именно в этот момент одному или обоим требуется перерыв. Поговорите друг с другом, хотите ли вы сделать паузу или продолжить игру. Возможно, потребуется время для размышлений. Одно то, что вы перечислили и сосчитали все большие и малые дела домашней экосистемы – огромное достижение, особенно если вы никогда прежде такого не делали. Так что если вам и партнеру нужен перерыв, отдохните. Отложите колоду в сторону и договоритесь, когда вернетесь к столу. Внимание! Если перерыв затянется, можно потерять импульс. По моим наблюдениям, мужчины легко соглашаются вернуться к столу. Если же партнер отмахивается и пытается перенести разговор, напомните ему, что вы играете на сохранение брака. Это простое напоминание мотивирует большинство мужчин. Клинический психотерапевт Марша Бернстейн пишет: «Множество сильных женщин однажды высказали пожелания, потом умолкли и больше не возвращались к разговору. Они отступили именно в тот момент, когда должны были сделать шаг вперед. Когда я обсуждала с ней данный шаг честной игры, она посоветовала подход «попробуй дважды». Если партнер после двух попыток не возвращается к столу, дайте ему понять, что стоит на кону и чем он рискует, если не удастся внедрить систему честной игры в домашнюю экосистему ради изменения жизненного баланса. Подчеркните важность упражнения. Вы сможете улучшить коммуникацию, ослабить обиды и недовольство, и каждый партнер получит то, что ему нужно. Шаг третий. Подготовка к игре. Когда колода сформирована, пора приступать к внедрению системы честной игры. Этот шаг нельзя пропускать, потребуется определенная собранность. Прежде чем вы сможете обсудить и стратегически распределить карты между собой, подумайте, как будете хранить свои, чтобы не забывать, какие именно у вас на руках в данный момент. Выделите время на эксперименты и определите, какой способ подойдет вам наилучшим образом. Некоторые пары делают отдельную копию таблицы 100 карт честной игры, выделив в ней карты каждого из партнеров. Другие создают собственные списки. Кто-то чертит колонки на белых или грифельных досках или переписывает свои в специальные блокноты-дневники. Часто используются приложения для заметок, интернет-календари и общие ресурсы для быстрого доступа. Все зависит исключительно от вас, но советую следовать одному общему правилу. Карты должны быть наглядными и доступными. Список, который потеряется под грудой рекламной рассылки или перепутается с разрешением на экскурсию для ребенка, не принесет пользы. В долгосрочной перспективе создание списка обязанностей, в котором четко и наглядно показаны все роли и ответственность партнеров, избавит от необходимости ежедневных напоминаний. И тогда неэффективные, непонятные, забытые или задвоенные обязанности уйдут в прошлое. Вот первый вариант еженедельного списка честной игры. 100 карт честной игры. По вашему совету, мы выделили в календаре дату обсуждения нашей колоды после изучения системы честной игры. Мы заранее начали делать заметки на грифельной доске в кухне. Это стена, центр нашего дома. Здесь мы записываем, какие фильмы посмотреть и во сколько, когда сдать библиотечные книги. А теперь здесь появились и основные списки его и ее дел. Мы сразу увидели, кто и что должен делать. Беверли из Миннесоты. «Мы любим достижения технологии, поэтому подготовиться к игре было легко. В общем приложении составили список всех карт колоды и пометили, в какое время у кого какая карта находится. Этот метод доступен для обоих, списки легко редактировать. Это помогает не сворачивать с пути». Хадсон из Теннесси. Шаг четвертый. Распределение карт по принципу ППВ. Когда колода честной игры скорректирована, вам с партнером предстоит работать с собственными картами. По каждой карте необходимо согласовать, что продумать, планировать и выполнять. Краткое напоминание. Продумывание – это незаметная ментальная нагрузка. Вы должны оценить общие потребности семьи и обдумать действия, которые удовлетворят эти потребности. Приближается дождливое время. Проверить, не выросли ли дети из плащей и не малы ли резиновые сапоги. Планирование. Ваша домашняя работа – разработка подробного плана действий по полному выполнению задачи. План на этом шаге может корректироваться в зависимости от обстоятельств. При планировании приходится часто консультироваться с другими участниками игры, с партнером, возможно, еще и с детьми, родителями, родителями партнера и тому подобное. Только учтя их мнение, можно завершить этот этап. Да, дети переросли плащи прошлого года. Составить список источников, поинтересоваться у старших двоюродных братьев, заглянуть в секонд-хенд, купить новые. Если покупать новые, спросить у детей, какой цвет им нравится. Выполнение. Финальный шаг. Выполнить работу следует в определенное время в соответствии с согласованными стандартами и четко определенными ожиданиями. Для нашей семьи важно, чтобы всем было тепло и сухо, чтобы все были здоровы. Я обеспечу детей плащами до первого ливня. Выполняя обязанности карт, сверяйтесь с описаниями из главы 7 «100 карт честной игры» и думайте, как применить подход ППВ к каждой. Передавать карты друг другу нельзя. «Возьми эту». «Нет, ты возьми эту». Вы оба сделали осознанный выбор и договорились, у кого какие карты на руках. Внимание! Выбрав карты, обсудите временные рамки. Помните, это не навсегда. Каждая карта оказывается в ваших руках на время, на неделю или на день, или даже на несколько часов. Я советую чаще обсуждать карты ежедневной рутины, поскольку они дают серьезную нагрузку. Как сказал один отец, «Я не хочу всю жизнь быть семейным шофером». А кто хочет? Одна мать призналась, «Если карта присмотра оказывается в моих руках более нескольких часов без перерыва, мне хочется ее выбросить». И я ее понимаю. Никто не должен навсегда оставаться с определенной картой. Отлично, приступаем. Начнем с главного. Необсуждаемые и ежедневные рутинные обязанности. Приступаем к обсуждению, кто лучше в полном соответствии с принципом ППВ справится с этими картами в зависимости от личных способностей и возможностей. Само это означает, что вы или партнер можете просто не потянуть какие-то. Например, если уходите на работу еще до начала утренней рутины детей, эта карта никак не может достаться вам. По крайней мере, в данном раунде. Но ранний уход на работу не обеспечивает полный иммунитет. У нас 30 карт категории, и они не могут оказаться в руках одного партнера. При обсуждении убедитесь, что никто не берет их по умолчанию. Каждый должен получить справедливую долю, по крайней мере, по одной из каждой масти. Это позволит вам погружаться в самые трудные домашние обязанности, какие не всегда включались в личное расписание. Совет. Если разделили карту, то есть оба взялись за какие-то обязанности, пока отложите ее в сторону для дальнейшего обдумывания. Карты, которые ценят оба партнера. Обсудите остальные карты из домашней, внешней, масти заботы и волшебной мастей. Разберитесь, кто лучше справится с обязанностями в зависимости от личных предпочтений, способностей и возможностей. Порой сразу становится понятно, кто и какую из оставшихся возьмет. Если, например, вы хорошо управляетесь с цифрами и любите заниматься бюджетом, можете стать распределителем финансов. Если ладите с техникой, возьмите на себя семейный IT-департамент. Когда отрубается интернет, вы точно знаете, как решить проблему. Карты, ценные для одного из партнеров. Если карта важна лишь для одного, берите ее, вычеркните из вспомогательного списка и запишите в свой. Трио счастья. Уход за собой, взрослая дружба и пространство единорога. Судя по моим интервью, они являются самыми важными для семейного и личного счастья. Если этих карт у обоих партнеров нет, подобная ситуация порождает обиду и душевный дискомфорт. Единственное исключение – карты, связанные с разными детьми. Эти обязанности партнеры могут выполнять одновременно. Как и время, счастье – категория равная. Вы оба заслуживаете счастья и нуждаетесь во времени для дружеских отношений, заботы о себе и своих интересов помимо родительства. Если вы еще этого не сделали, положите в собственные стопки карт те, что связаны с уходом за собой и взрослой дружбой. А теперь отложите пространство единорога. Это последние и самые важные карты в игре. Дикие карты. Если у вас оказалась такая карта, способная изменить жизнь, как смена работы, стареющий родитель или руководство ремонтом дома, смело просите поддержки у партнера. Возможно, придется попросить его или ее взять несколько дополнительных. Такое положение сохранится, пока обстоятельства не изменятся. Осторожно, не оставляйте свободных карт. Если у вас остались нераспределенные карты, вы, скорее всего, попали в ловушку «Мы оба». Не оставляйте свободных карт. Если не понимаете, кто из вас лучше справится, обратитесь к разделу «Часто задаваемые вопросы о честной игре». Там вы найдете вопрос «Что делать, если оба обладаем способностями выполнить определенные требования карты?» Сосчитайте свои карты и подведите итог. Игрок 1. Игрок 2. Вы сделали это. Успешно распределили карты честной игры, которые вместе с партнером сочли ценными. Если остались какие-то вопросы, обратитесь к разделу «Часто задаваемые вопросы о честной игре». А если нет, переходите к шагам 5, 6 и 7 и вступайте в игру, где побеждают все. Шаг 5. Установление минимального стандарта выполнения. Помимо определения, что означает ППВ для каждой карты, нужно обсудить минимальный стандарт выполнения, а также общие ценности для каждой карты. Так вы оба будете уверены, что все карты честной игры вашей колоды будут разыграны вовремя и с достаточным уровнем компетентности. Удачи! Сразу расставим все по своим местам. Этот шаг не дает никому из игроков права навязывать собственные стандарты и требовать от другого соответствия. И ни у кого нет права просить другого снизить свои стандарты. Вместо того, чтобы обсуждать, чьи правильны, придите к общему решению на основании общих ценностей семьи. Обсудите минимальный стандарт для каждой карты, которую вы с партнером сочли ценной и достойной разыгрывания. Если не сможете прийти к согласию, используйте тест МСВ честной игры. Первое. Поступил бы разумный человек, в данном случае ваш партнер, супруг, няня, опекуны, родители или родители супруга, так же, как я, в аналогичных обстоятельствах. Второе. Каков общественный стандарт? Готовы ли мы принять его в своем доме? Третье. Какой ущерб приносит в подобных обстоятельствах действие или бездействие? Четвертое. Каково наше «почему»? Совет. Чтобы было проще справиться с этим шагом, вернитесь к главе 6, правило номер 4, определите свои ценности и стандарты. Почему мы делаем это именно так? Дэймон и Гейб постоянно ссорились из-за беспорядка в шкафу. В нью-йоркской квартире хранить вещи можно было только там, поэтому быстро скопились плащи, шляпы, зонты, ботинки, сумки со старыми игрушками и книгами, приготовленными для передачи в благотворительный фонд. Когда Гейб сложила туда еще и коробки с семейными фотографиями, Дэймон не выдержал. «Сапоги Тедди пачкают наши фотографии!» Супруги выработали минимальный стандарт. Ничего не должно вываливаться, все должно лежать в пластиковых контейнерах, и дверца должна закрываться. Каким было их почему? Они хотели сохранить семейные воспоминания, обеспечив организацию и порядок. Установив елку, развесив иллюминацию на фасаде и по периметру крыши и поставив на дворе надувной вертеп, Алан с раздражением спросил у жены: «К чему нам столько украшений каждый год?» Джилл задумалась. «Может, и правда не стоит так активно пользоваться сосновыми попурри в доме и в каждой комнате, даже в ванной, устанавливать эльфы на полке? С другой стороны, праздники и волшебные существа – ее любимые карты». Женщина согласилась немного снизить свои стандарты. Вместе с Алланом они договорились, что оба ценили выше всего. Они хотели создать ощущение магии, чуда и будущей ностальгии для детей. Джилл поняла, что этого можно добиться, не превращая дом в праздничный парк развлечений. Шаг 6. Пространство единорога. Когда вы обсудили и стратегически распределили карты колоды, остался последний шаг. Оба должны разыграть свои карты пространства единорога. Они позволяют сохранить собственную личность, укрепить здоровье партнерских отношений и показать детям, какой должна быть полная жизнь. Вам нужно обсудить цель пространства единорога в плане денег, времени и влияния на детей. Пожалуйста, вернитесь к главе 11 «Жизнь в пространстве единорога». Это поможет разработать реальный пошаговый план. Совет. Необходимо дать друг другу пространство единорога. Ваш супруг не может определять, как вы проведете свое время, а вы не можете влиять на его время в нем. Но вы должны поговорить, как создать это ценнейшее пространство друг для друга. Если одному кажется, что у него слишком много других карт, чтобы осталось время, вернитесь на несколько шагов назад и перераспределите карты. Переслушайте раздел о пространстве единорога и посоветуйте партнеру сделать то же самое. Шаг 7. Принятие нового обета. Поздравляю! Вы разработали новую систему, в которой сотрудничество имеет приоритет над конкуренцией. В ней четко определены роли, обязанности и ожидания. Она несет в дом эффективность и гармонию. Теперь, когда вы изменили баланс нагрузки, можно приступать к честной игре. Однако сначала дайте друг другу обет. Клянусь, забыть прошлые обиды. Клянусь, разыгрывать свои карты, все продумывая, планируя и выполняя ОПВ. Клянусь, отказаться от контроля за чужими картами, не вмешиваться в работу партнера. Клянусь, поддерживаться согласованного минимального стандарта выполнения для каждой своей карты. Не критиковать и не пилить партнера, когда что-то делается не по-моему. Клянусь, меняться картами по мере необходимости, сохраняя честную и открытую коммуникацию. Клянусь, создать свое пространство единорога и поддержать тебя в создании твоего. Клянусь, регулярно советоваться с тобой. Практика рождает совершенство.